отдельную каюту, — сухо сказал Дон Гало, — с отдельным туалетом. Такова договоренность. Договоренность, — любезно поправил его инспектор, — это не совсем то слово. Однако, полагаю, сеньор Париньо в данном вопросе трудностей не ожидается. Это не сон, иначе все было бы слишком просто, — подумала Паула. Рауль назвал бы это скорее рисунком. Рисунком. «Каким рисунком?» — спросила она. «Какой еще рисунок?» — удивился Рауль. «На какой рисунок, по-твоему, все это похоже?» «Аноморфный, ослица». «Да, почти аноморфный. Выходит, мы даже не знаем, на каком пароходе поедем». Они рассмеялись. Это их нисколько не волновало. Зато доктор Растелли был впервые поколеблен в своих убеждениях относительно государственных порядков. Лопеса и Медрана выступление Дона Гало побудило выкурить еще по одной сигарете. Они тоже забавлялись происходящим. «Похоже на волшебный поезд», — сказал Хорхе. «Единственный, кто понимал все, что происходит. Влезешь в него, а там разные чудеса. По лицу ползает косматый паук, пляшут скелеты. Мы всю жизнь жалуемся, что не происходит ничего интересного», — сказала Клаудия. «А стоит чему-нибудь случиться, только случай и может быть интересным, как многие из нас начинают волноваться. Не знаю, как вас, а меня волшебные поезда развлекают куда больше, чем станция Ферракариль генерал Рока». «Разумеется», — сказал Медрано. «Но дело в том, что Дона Гало и кое-кого еще беспокоит состояние неизвестности. Вот почему они так озабочены и интересуются названием парохода. А что может дать название? Разве оно спасет нас от того, что мы называем завтра, от этого чудовища, которое не открывает своего лица и подчинить которое невозможно?» «Между прочим, — сказал Лопес, — впереди начинают вырисовываться контуры небольшого военного корабля и грузового судна, вероятнее всего шведского. Они всегда такие светлые, чистенькие». «Хорошо говорить о неопределенности будущего, — сказала Клаудия. — Это тоже своего рода приключение, пусть обыденное, но приключение. В этом случае будущее приобретает особый смысл. Если настоящее имеет для нас неповторимый вкус, то лишь потому, что будущее служит для него некой приправой. Да простят мне столь кулинарную метафору». «Однако не всем нравятся острые приправы», — заметил Медрано. «Возможно, существуют два совершенно противоположных способа усилий чувства настоящего. Ведомство, например, предпочитает устранить всякое конкретное упоминание о будущем и создать налет нездоровой таинственности. И прорицатели, конечно, пугаются. А я, напротив, острее чувствую несуразность настоящего и поминутно смакую его». «Я тоже», — сказала Клаудия, — «но отчасти еще и потому, что не верю в будущее. Ведь от нас скрывает именно настоящее. Вероятно, они и сами не понимают, какую нагнали таинственность своими бюрократическими тайнами». «Разумеется, не понимают», — сказал Лопес. «Но какая там таинственность? Просто неразбериха, путаница в документах, столкновение интересов должностных лиц, словом, как всегда». «Ну и пускай», — сказала Клаудия, — «лишь бы мы развлекались, как сегодня». Автобус остановился у склада в таможне. Порт стоял погруженный в темноту. Нельзя же было считать освещением одинокие фонари, да изредка вспыхивавшие огоньки сигарет полицейских офицеров, ожидавших у приоткрытых ворот. В нескольких шагах лишь с трудом удавалось различить очертания предметов. Тяжелый запах летнего порта пахнул в лицо пассажирам, которые, скрывая смущение и радость, стали выходить из автобуса. Дон Гало взгромоздился на свое кресло, и шофер покатил его к воротам, куда инспектор повел всю группу. «Не случайно», — подумал Рауль, — «все стараются держаться поближе друг к другу. Отстать — значит почти наверняка не поехать». Подошел полицейский офицер и вежливо сказал: «Добрый вечер, сеньоры». Инспектор достал из кармана бумаги и передал их офицеру. сверкнул луч электрического фонарика.